по обе стороны вздымались обледенелые вершины и отвесные скалы, грозные и неприступные. Нечеловечески тяжел был их путь, холод отнимал силы, и все же пришлось еще уменьшить дневную порцию пищи. Однажды ночью Смока разбудил шум борьбы. В той стороне спал Маккен, и слышно было, как он хрипит и задыхается. Смок ногой разворошил костер, и вспыхнувшее пламя осветило Лабисквы. Схватив ирландца за горло, она пыталась вырвать у него изо рта кусок мяса. Смок увидел, как рука Лабисквы метнулась к бедру, и в ней блеснуло лезвие ножа. «Лабисквы!» — властно позвал он. Ее рука застыла в воздухе. «Не надо!» — сказал он, подойдя к ней. Дрожа от гнева, она помедлила еще мгновение, потом рука ее нехотя опустилась и вложила нож в ножны. Словно опасаясь, что не совладает с собой, она отошла к костру и подбросила хворосту в огонь. Маккен сел и, раздираемый страхом и яростью, плаксиво и злобно забормотал в свое оправдание что-то невнятное. «Где вы взяли мясо?» — спросил Смок. «Обыщи его», — сказала Лабисквы. Это были ее первые слова. Голос ее прервался от гнева. Она с трудом сдерживала себя. Маккен пытался отбиваться, но Смок взял его железной хваткой, обыскал и вытащил кусок оленины. Маккен запрятал его под мышкой, чтобы отогреть. Тут внезапный вскрик Лабисквы заставил его оглянуться. Она бросилась к мешку Маккена и развязала его. Вместо мяса из мешка посыпался мох, хвоя, щепки. Всю эту дрянь он напихал туда, чтобы его изрядно полегчавшая ноша сохраняла прежний вид и размеры. Лабисквы вновь схватилась за нож и кинулась на вора, но Смок удержал ее, и она поникла в его объятиях, всхлипывая от бессильной ярости. «Любимый мой, я ведь не из-за еды, — задыхаясь, — говорила она, — я о тебе, это твоя жизнь, собака, это он тебя пожирает!» «Ничего, мы еще поживем, — успокаивал ее Смок. Теперь он понесет муку. Не станет же он есть ее сырой, а если попробует, я сам его убью, потому что он пожирает и твою жизнь, не только мою». Он притянул Лабисквы к себе. «Родная, убийство оставь мужчинам. Убивать — не женское дело». «Ты бы не стал меня любить, если б я убила этого пса», — удивилась она. «Любил бы не так сильно», — уклончиво ответил Смок. Лабисквы вздохнула. «Хорошо», — покорно сказала она, — «я его не убью». Глава 12. Охотники неутомимо преследовали их. Они прекрасно знали эти места, к тому же им сопутствовала удача. Раз напав на занесенный метелью след, они его уже не упускали. Когда выпадал снег, Смок и Лабисквы всячески старались сбить преследователей с толку, поворачивали на восток, хотя перед ними была дорога на юг или на запад, карабкались на высокую гору, когда можно было выбрать не такой крутой подъем. Не все ли равно, ведь они уже заблудились. Но им не удавалось избавиться от погони. Иной раз они день-два не видели индейцев, но всякий раз молодые охотники с Насса появлялись опять. После снегопада, когда заметало все следы, они кидались в разные стороны, как стая гончих, и тот, кто первым вновь нападал на след, зажигал костер, дымом подавая знак своим товарищам. Смок потерял счет времени дням и ночам, метелям и привалам. Это был долгий, беспросветный кошмар, полный мук и тяжкого труда. И все же они шли вперед и вперед. И Маккен, спотыкаясь, плелся позади, бормоча что-то о Сан-Франциско, заветной своей мечте —